Из него откачан воздух. К сосуду подходит трубка, по которой идет кислород. Давление кислорода замеряет ртутный манометр. Чтобы пары фосфора или его окислов не попали в манометр и не испортили его, часть трубки охлаждается жидким воздухом. Он конденсирует пары, возвращая обратно в сосуд сбежавшие вещества. Вот и все, собственно. Сам эксперимент заключался в следующем. Надо было устанавливать разные значения концентрации паров фосфора и с этой целью нагревать сосуд. Регистрировать разные значения давления кислорода и с этой целью записывать показания манометра. Устанавливать взаимосвязь между давлением кислорода и свечением фосфора и с этой целью просто смотреть в оба. Когда в первый раз Вальте и Харитон провели опыт при давлении в сотую долю атмосферы, как ни старались они рассмотреть, так ничего и не увидели. Совсем ничего. Никакого свечения. Все ясно, решили они. Что-то напутали в приборе. Зиночка взволновалась страшно. Первый шаг и первая неудача. Прибор ведь она собирала. Проверили всю схему. Сначала она сама, потом Юлий Борисович. Ничего компрометирующего не нашли. Снова откачали воздух из колбы, снова подогрели ее, снова впустили кислород. И снова никакого тебе свечения. Не то чтобы усиление его. Даже того, что наблюдали обычно при атмосферном давлении, и то нет. Вот уж действительно полный мрак неизвестности. Начали в третий раз. Установили давление повыше, пустили кислород. Фосфор заполыхал таинственным светом. Пошло окисление. Фосфор соединялся с кислородом, тая словно снегурочка. Регистрируя убыль кислорода в системе, медленно опускался вниз столбик ртутного манометра. И вдруг замер. И тотчас потухло свечение. Реакция остановилась. Четвертый, пятый, десятый раз повторяют опыт Зина и Юлий Борисович. Словно дьявол поселился в их колбе. Выше определенного критического давления реакция идет, ниже не идет. А должно, по их предположению, не то чтобы совсем наоборот, но нечто вроде. Причем, поскольку давление кислорода в ходе реакции неизбежно падало, приходил момент, когда в колбе воцарялось то самое критическое давление, и окисление словно автоматически прекращалось. И жди, не жди, дальше не идет. По двое суток стерегли растерянные ученые, надеясь, что дьявол неудачи изгонится каким-то образом из установки, и она оживет. И сидели, и смотрели, и боялись пропустить этот момент, хотя чего бояться, он сразу бы стал виден. Но, увы, божественный свет истины погас, словно прикрытый чьей-то злой рукой. Но стоило впустить в колбу малую талику кислорода, и свечение опять появлялось. Это было очень удивительно. Но еще более возросло удивление ученых, когда реакция ожила при добавлении в сосуд не кислорода даже, а небольшого количества аргона. Понять сие уж вовсе было нельзя. Инертный газ, называемый так потому, что он не способен вступать в химические реакции, восстанавливал реакционную способность кислорода. Нет, положительно в лаборатории электронных явлений происходило нечто, что могло бы дать повод недоброжелателям переименовать ее в лабораторию странных явлений. Но, как остроумно заметил один ученый, задача науки — объяснить то, что нельзя понять. И Семенов, заинтересованный не меньше, чем Харитон и Вальте, вместе с ними стал подбирать какой-нибудь теоретический ключ к непонятному экспериментальному парадоксу. Возились они, возились, и так пытались, и этак, ничего не получалось. Нельзя было с помощью существующих теоретических представлений объяснить то, что они сами же вызвали к жизни. А время шло, а другие дела, нормальные и понятные, требовали к себе внимания. А Харитону уезжать надо за границу на стажировку. А одной Зиночке здесь уж ясное дело не управиться, когда и втроем ничего не выходило. И что было делать в такой ситуации?